Маруся. Особенно отчетливо влияние вдовы Мандельштама проступает в строках, связанных с именем Марии Сергеевны Петровых, 1908-1979. Перечисляя зачем-то любовное увлечение Мандельштама, начиная с 1914 года, Анна Андреевна продолжает. В 1933-34 годах Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение «Турчанка», заглавие мое. На мой взгляд, лучшее любовное стихотворение XX века. «Мастерица виноватых взоров». Мария Сергеевна говорит, что было еще одно, совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись, по-видимому, пропала. Несколько строк Мария Сергеевна знает на память. Надеюсь, можно не напоминать, что этот донжуанский список не означает перечни женщин, с которыми Мандельштам был близок. Рассказ полон намеков и недоговоренностей. Остается впечатление, что автор стремился не столько сообщить нечто существенное, сколько умолчать о чем-то самом главном. У вдумчивого читателя это не может не вызвать целого клубка недоуменных вопросов. Например, строки из «Волшебного» стихотворения Мандельштама не приведены, хотя Мария Петровых помнила их наизусть в то время, когда Ахматова писала листки, и они часто дружески встречались. Почему? Если под влиянием короткой влюбленности поэт пишет лучшее любовное стихотворение XX века, значит он — поэт-импрессионист, вдохновляющийся мгновенным настроением или случайным головокружением, как пишет об этом увлечение мужа Надежды Яковлевна. Но Мандельштам не Бальмонт и не Игорь Северянин. Он поэт более глубокого склада. На непременном условии короткости увлечения Мандельштама Марии Петровых особенно настаивает Надежда Яковлевна. Но это неверно. Встречи Мандельштамов с Марусей продолжались весь сезон 1933-34 года. Вспомним, как я встретил ее у Мандельштамов, любовно слушавших ее болтовню или, скажем, милый лепет. Это было между октябрем и ноябрем 1933 года. Далее, 13 января 1934 года Лева, живший у Мандельштамов, встречал Старый Новый год у Марии Петровых. А когда Надежда Яковлевна легла в больницу на обследование, Осип Эмильевич и Лева, оба влюбленные в Марусю, убеждали и просили ее пожить у них. Как же, мол, они просуществуют это время без хозяйственной женщины в доме? Ей эта роль не улыбалась, но она охотно навещала их в Нащекинском. Видимо, ей это было интересно. Все указывает на уже устоявшееся знакомство. Резким диссонансом звучит поэтому позднейший рассказ Надежды Мандельштам об этой любовной истории, вторая книга. В ее подаче Марии Петровых на минутку втерлась в нашу жизнь благодаря Ахматовой. Он даже просил меня не ссориться из-за этого с Анной Андреевной, чего я не собиралась делать. 2-3 недели он, потеряв голову, повествовал Ахматовой, что не будь он женат на Наденьке, он бы ушел и жил только новой любовью. Ахматова уехала. Мария Петровых продолжала ходить к нам, и он проводил с ней вечер у себя в комнате, говоря, что у них литературные разговоры. Но они встречались не только в Нащекинском. Осип бывал у Маруси где-то на полянке, где жили ее родные, мать, сестра, брат, в Гранатном переулке, где жила она с мужем. Дело не в том, что любовь эта длилась дольше, чем 3-4 недели, была глубже, чем это изображает Надежда Яковлевна. И, как выяснится в дальнейшем, закончилась весьма драматично. Версия Ахматовой в листках ничем не отличается от Надиной, если не считать крайне вульгарных выражений, допущенных автором второй книги. Режут ухо такие клише, как случайное головокружение, потеря головы, а поэте, который находил другие слова для обозначения своего чувства. Например, «на дикую, чужую мне подменили кровь» в любовном стихотворении 1920 года, обращенном к Арбениной. Не говоря уже о «Мастерице виноватых взоров», о котором речь пойдет у нас дальше. Что, безусловно, верно в Надиной интерпретации, это то, что Марию Сергеевну привела к Мандельштамам Анна Андреевна. Это было еще осенью, когда Ахматова ненадолго приезжала в Москву. А в более длительный февральский приезд она ввела Марию Сергеевну в свой избранный московский литературный круг. С ее приездом квартира Мандельштамов стала неузнаваемой. Навестить Ахматову приходили старые друзья по цеху поэтов — Зенкевич, Нарбут. Почему-то нанесла и приветственные прощальные визиты первая жена Пастернака Евгения Владимировна. Приходил известный пушкинист Сергей Михайлович Бонди. Водила она Марусю и к другим пушкинистам. Я помню рассказ Анны Андреевны о сильном впечатлении, произведенном на Григория Осиповича Винокура чтением Марии Сергеевны своих стихов. В поздних записях Марии Петровых, опубликованных посмертно, содержится интересный рассказ об этом времени в Москве и о первом ее знакомстве с Ахматовой и Мандельштамом. 3 сентября 1933 года я впервые увидела ее, познакомилась с нею. Пришла к ней сама в фонтанный дом. Почему пришла? Стихи ее знала смутно. К знаменитостям тяги никогда не было. Ноги привели, судьба, влечение необъяснимое. Не я пришла, мне пришлось. «Ведомая», — написал обо мне Николай Николаевич Пунин. «Это правда. Пришла, как младший к старшему». А вот запись прямо на интересующую нас тему. В 1934 году вместе с Ахматовой и Мандельштамом я была приглашена к бывшей жене Пастернака Евгении Владимировне, Тверской бульвар, 25. Там я читала стихи и слышала драгоценные слова Бориса Леонидовича, его одобрение и призывы к большей смелости. Потом я встречалась с ним уже у него, на Волхонке, и чем больше его узнавала, тем больше любила. Он был человеком огненного сердца, гениального ума. Добрый, чрезвычайно отзывчивый человек, для которого чужое горе сразу становилось своим. В другой заметке она говорила о своем отношении к трем названным поэтам. «Мои чувства к каждому из них, мои отношения с обоими совершенно различны, но оба эти поэта, Пастернак и Ахматова, оба эти человека существуют для меня навсегда». «Меня поражает», — пишет далее Мария Сергеевна, — «и восхищает поэзия Мандельштама. Но почему-то не была она кровно моей». Анна Андреевна познакомила Марусю со своими старинными близкими друзьями — Надеждой Григорьевной и Георгием Ивановичем Чулковыми. У них молодая приятельница Ахматовой тоже имела успех и признание. Памяткой этого знакомства осталась известная фотография, снятая в Нащекинском. На ней очень чувствуется специфика мандельштамовской квартиры. Голая белая стена, на которой слабо отпечаталась свисающая сверху гирька кухонных часов. На этом фоне стоят четыре писателя слева направо — Чулков, Петровых, Ахматова, Мандельштам. Маленькая хрупкая Маруся явно чувствует себя смущенной, попав в компанию таких знаменитых двигателей, уже прошедшей, но прославленной русской культурной эпохи. Фотография работает как знак ее посвящения в некий орден настоящих поэтов. Надежда Яковлевна подчеркивает это в своей второй книге. Она пишет: «Есть фотография Мандельштама, Ахматова, Чулков и Петровых. Снята у нас в квартире на Фурманном переулке. Ахматова пожелала, чтобы первая фотография была литературной, а вторая — семейной. Там есть и я, и дед, и Александр Эмильевич». Надежда Яковлевна пользуется новым названием Нащекинского переулка, принятым в 60-х годах в честь жившего там Фурманова. Однако Мария Петровых попала и в литературную, и в семейную группу. Она сидит рядом с Надеждой. На правом фланге маститые поэты, а на левом — жена, Маруся, отец и брат Осипа Эмильевича в свободных, непринужденных позах. Я невольно воспринимаю эту фотографию как намек на прокламируемое Мандельштамами устройство семейной жизни. Тройственные союзы, чрезвычайно распространенные в 20-х годах, уходящие корнями в 90-е и у нас уже сходящие на нет в 30-х, оставались идеалом Мандельштамов, особенно Надежды Яковлевны. Она расхваливала подобный образ жизни, ссылаясь на суждение Осипа Эмильевича. Например, брак втроем — это крепость, никаким врагам, то есть чужим, ее не взять. От него самого я таких слов не слышала. Ведь модель Мережковский Зинаида Гиппиус философов была у всех на памяти, а Осип и Лиля Брики плюс Маяковский перед глазами. Правда, в разговорах со мной Осипа Эмильевича проскальзывали иногда какие-то другие вариации этой проблемы, но они долгое время оставались для меня не совсем ясными. Ну, а что касается Маруси, то она только выражала крайнее удивление по поводу второй книги Надежды Мандельштам. Там, как мы помним, было сказано, что она втерлась в их дом. Пораженная, уже 60-летняя Мария Сергеевна рассказывала общим с Ахматовой друзьям, что именно Надежда Яковлевна упорно зазывала ее не только приходить почаще, но и ночевать, предлагая для этого какой-то сундук. Мария Сергеевна, не понимая, в чем дело, не забывала о подчеркнутом интересе к ней Мандельштамов. Это явствует из дневниковой заметки, написанной, как указала сама Петровых, до выхода второй книги, то есть до неожиданно грубых слов Нади о ней. «Я очень жалела Надежду Яковлевну в те долгие годы, когда ей было плохо. Я рада, что сейчас, так поздно, жизнь ее, хотя бы во внешнем, бытовом отношении налажена. Есть жилье, есть какие-то деньги, жить можно. Понимаю, как много она страдала, но не понимаю ее сверхчеловеческой озлобленности. Мне эта злоба противна. Это не высшее решение, низшее. И ведь она зла по природе, до всех самых страшных испытаний, и тогда, когда ко мне она была вроде бы добра. В этом насыщенном событиями периоде мы пока и останемся. На Малой площади в чрезвычайно уплотненном времени разыгрывалась драма последних недель свободной жизни поэта Осипа Мандельштама. В ней было несколько бедно одетых участников разного уровня одаренности. Каждый вносил в действие свою долю повышенной страсти, создавая этим атмосферу высокого напряжения. Всей сцене придавал неистребимый оттенок скрытый источник какого-то добавочного света. Но как бы сговорившись, все делали вид, что его не замечают, хотя знали, что сияющие голенища и бьющие наотмашь указы кремлевского горца изобличены в лубочных стихах главного героя. Один только старик Эмиль Вениаминович не знал о существовании опасного стихотворения сына. Остальные участники слышали его в исполнении самого поэта. Но каждый считал себя единственным посвященным в тайну. Анна Андреевна рассказывает в тех же листках, что, проезжая место поворота с Кропоткинской улицы на Гоголевский бульвар, она всегда вспоминает сказанные в ту зиму слова Осипа Эмильевича: «Стихи сейчас должны быть гражданскими». И вторую фразу: «Я к смерти готов». Но мы знаем также, что в этих одиноких прогулках с Анной Андреевной Осип Эмильевич признавался ей в своей новой страсти. Думаю, что он напомнил и о знакомой Анне Андреевне истории его увлечения Арбениной и о соперничестве с Гумилевым. Восклицал же он при мне, в отсутствии Нади: «Как это интересно, у меня было такое же с Колей». Но вот тут-то Анне Андреевне не понравилось сближение той 15-летней давности романтической истории с сегодняшней. То ли она ревновала Леву, бывают такие матери, то ли опасалась его политической несдержанности. Она совершает экстравагантный поступок. Встречи с Марусей в Москве еще не наладились, но, предваряя их, Анна Андреевна неожиданно появляется у нее дома и уговаривает ее перестать кокетничать с Левой. «Зачем вам этот мальчик?» — небрежно бросает она, вспомнив свою великолепно отработанную когда-то интонацию Клеопатры Невы. Однако времена Коломбин, Соломея и Паллад прошли, а у Маруси оказалось множество своих нерешенных семейных проблем. Анна Андреевна становится ее конфиденткой. Мария Сергеевна собралась разводиться с мужем. Это нелегко, потому что он глубоко и предан. Его обожание доходило до того, что он записывал ее слова. Это я знала не от Маруси, а от общих знакомых. Он был старше ее и, главное, не имел касательства к искусству и поэзии, окончив Тимирязевскую академию. В те же дни из ссылки или высылки возвращается друг юности Маруси, бывший студент. Она на перепутье. А пока уже три, а не два бесшумно окающих ртами соперника ходят вокруг нее. Лева устремляет свою ненависть на молодого соперника, которого он с презрением обзывает «интеллигент в пенсне». Тем временем Маруся открывает Анне Андреевне свою сокровенную душевную тайну. Она любит актера Второго художественного театра. Ему посвящено ее длинное стихотворение «Медный зритель», напечатанное посмертно. Очевидная аналогия с «Медным всадником» объясняется коронной ролью этого актера. Владимир Васильевич Готовцев играл Петра I в пьесе Алексея Толстого. Ему уже под 50, но это не мешает Марусе любить его, в то время как свое полное равнодушие к Осипу Эмильевичу она объясняет тем, что он старик. И даже как поэт он для нее, мы уже знаем это, чужой. Я не совсем этому верю, потому что слышала своими ушами, как за стеной Осип Эмильевич, звенящим на последней струне голосом, произносил свои вдохновенные речи, и видела своими глазами, как Маруся с пылающими щеками и экстатическим взглядом выходила из его комнаты, небрежно бросив «до свидания, Надя», мне и кому-нибудь третьему, ужинавшему с нами в прохладной комнате. Не знаю, пробыла ли Анна Андреевна полный месяц в Москве в тот ее февральский приезд, знаю только, что в начале марта она уже была в Ленинграде. Помню и никогда не забуду, какой вздох облегчения вызвал ее отъезд у Осипа Эмильевича. Наденька, как хорошо, что она уехала. Слишком много электричества в одном доме. Они совсем запутались в смене откровенности и умолчаний.